Глава 162.2. Жестокая Сунь Синьюй. Терпеть – это обоюдоострый меч. Махан был человеком, опьяненным злоупотреблением своей властью. Он был единственным сыном шефа Мауши. Сунь Синьюй – ничто по сравнению с ним. Даже если она родственница Гу Цзюня, не имеет значения, кузина она ему или дочь. Как она может сравнивать свое положение с его собственным? Будучи много раз отвергнутым Сунь Синьюй, Махан больше не мог этого выдержать. Как и свои собственные принципы, чтобы добиваться женщины, был лишь один единственный способ добиться ее – использовать свою силу власти. Выслушав объяснение Чжан Яна, Махан вставил: «О, так ты тот парень, который стрелял в грабителей. Хаэм, ты знаешь, что стрелять из оружия – это преступление, если ты, конечно, не служитель закона». Его отец уже проинформировал его об этой ситуации. Он уже потянул за некоторые ниточки жертв ограбления, заставив их признать, что он был тем полицейским, героем, который спас их всех, человеком, который застрелил злодеев и спас деньги. После того, как он узнал, что Сунь Синьюй вернулась в офис, юноша тоже поспешно вернулся. Сейчас он знал, что Чжан Ян был целью, которая могла взять на себя роль героя, и он должен был сделать то же самое, что сделал Чжан Хэ Юань, немного припугнуть его. Прежде чем Чжан Ян успел открыть рот, Сунь Синьюй уже взорвалась. Что он сделал не так? Если бы он тогда не предпринял никаких действий, невинную девушку бы изнасиловали. Без него мы могли бы попасть в перестрелку с этими грабителями. Сколько невинных жизней было бы тогда потеряно? Когда Махан увидел, что Сунь Синьюй была на стороне Чжан Яна, он не мог не заревновать, показав еще более горькое выражение лица. То, что он совершил, больше, чем обычная самооборона. О, так ты хочешь, чтобы я разобрался с кучей вооруженных грабителей голыми руками? Такое у тебя определение самозащиты? Чжан Ян яростным взглядом смотрел на него. Он не взлюбил этого человека с первого взгляда. Его тон был довольно вызывающим. Махан усмехнулся. Любой человек имеет право сдаться. Ты попросил их сдаться? Ты просил их сдаться? Ты сообщил им о суровом наказании за грабеж? Ты это сделал? Ты просто взял и застрелил этих троих? Технически, я застрелил всего лишь двух из них, сказал Чжан Ян, поднимая два пальца. Чжан Яна явно раздражал этот смешной человек. Он инстинктивно относился к Махану как к посмешищу. Махан разозлился. Что это за отношение? А, что ты сказал? Как ты хочешь, чтобы я к тебе относился? За кого ты меня принимаешь? За свою жену, обнаглевший ты сучонок, грубо ответил ему Чжан Ян. Что, блять, ты сейчас сказал? Чем больше шкаф, тем громче падает. Махан открыл кобуру, вытаскивая пистолет и направляя его в сторону Чжан Яна, пытаясь его запугать. Хотя предохранитель все еще был на своем месте, однако, быть на той стороне ствола мало кому хочется. Выражение лица Чжан Яна изменилось. Сунь Синьюй стало еще холоднее. «Махан, убери пистолет. Ха-ха, расслабься. Я не собираюсь спускать курок», — сказал Махан с гордым лицом. Во всем департаменте его отец был самым главным. В будущем он займет его место. Даже если он вытащил пистолет и нацелил его на гражданского, нарушив протокол, кто осмелится ему противостоять? Сунь Синьюй встала и гневно уставилась на Махана. Ее голос был наполнен таким сильным гневом, что каждый мог отчетливо почувствовать ее ярость. «Убери, чертову, пушку! Что с тобой, твой знакомый? Чего это ты так взволновалась?» — спросил Махан. «Бам! Пак! Грах!» Сунь Синьюй нанесла прямой удар, который попал прямо в лицо Махана, откидывая его на несколько шагов назад к стене, что была позади него. Из его носа пошла кровь. Это было так больно, что Махан забулькал в агонии. Удар был нанесен никем иным, как Сунь Синьюй. Даже если бы Махан был готов принять этот удар, с его-то уровнем боевых искусств, конечный результат бы не изменился. Чжан Хэ Юань смотрел на все это с отвисшей челюстью. Эта женщина, должно быть, она сумасшедшая. Ее неподчинение приказу старшего по званию были ничем, сравнивая с ударом сына шефа. Чжан Ян тоже был удивлен ее таким внезапным действием. Несмотря на то, что он ненавидел Махана, но избиение полицейского в полицейском участке было чем-то из ряда вон выходящим. Сунь Синьюй, она действительно была женщиной года. Какого черта ты творишь, Сунь Синьюй? С широко открытыми, как и его челюсть, глазами, кричал на Сунь Синьюй Чжан Хэ Юань. Находясь в этой комнате в тот момент, когда был нанесен удар, Чжан Хэ Юань ничего не сделал, чтобы остановить ее. Этого было достаточно, чтобы произвести плохое впечатление на шефа. Если он ничего не сделает в ближайшее время, то не сможет противостоять огненной ярости Мауши. Сунь Синьюй лишь холодно посмотрела на Чжанхэ Юаня, не произнеся ни слова. Если быть точным, он не стоил ее времени. Махан вытер кровь. Когда он увидел кровь на своих руках, то пришел в ярость. Дрожащими руками указав на Сунь Синьюй, он заругался. «Ты, ты ебаная сучка! Ты осмелилась ударить меня! Никто не смел ударить меня с тех самых пор, как я родился! Не думай, что это сойдет тебе с рук потому, что тебя прикрывает Гу Цзюнь! Черт тебя подери! Мой отец, главный, тупая шлюха! Сегодня я хорошенько выебу твои мозги! Даже если после этого ты подашь на меня в суд, все скажут, что ты шлюха и встанут на мою сторону!» Сунь Синьюй разъяренно на него посмотрела, ее убийственное намерение изливалось, словно вода из крана. Махан, Чжанхэ Юань был ошеломлен, когда услышал имя Гу Цзюня. Неудивительно, что Сунь Синьюй была такой смелой. Получается, что все это время у нее был кто-то за спиной. Он вскочил, быстро пытаясь успокоить Махана. В конце концов, теперь было два человека, которых он не хотел злить. Махан был слишком зол. Он закричал на Чжанхэ Юаня: «Ты, убери этих двоих из комнаты, я лично выебу мозги этой сучки прямо сейчас». Он указал на Чжан Яна и человека в синяках, которого ранее принесла Сунь Синьюй, и вырубила тоже она. Чжанхэ Юань знал, что он не сможет успокоить Махана, разгневанного до такой степени. Он быстро достал свой мобильный и позвонил шефу. Поскольку и за Маханом, и за Сунь Синьюй стояли крупные шишки, он не мог позволить, чтобы случилось что-нибудь плохое с любым из них. Ёбаная сука. Пламя гнева Махана разгоралось все сильнее. Он был одним единственным сыном шефа бюро общественной безопасности. Если бы кто-то узнал, что женщина ударила его по лицу, разве это не сделало бы его посмешищем на всю жизнь? С чистой яростью, кипящей внутри него, парень сжал кулаки и направил их к Сунь Синьюй. Он хотел вырубить ее и затащить куда-нибудь, где никто не увидит, как он будет ебать ее мозги. Это был самый простой план, появившийся в его мыслях. Что касается использования пистолета, Махан был все еще относительно вменяемым, чтобы не воспользоваться оружием внутри полицейского участка. Как праведный человек, Чжан Ян не мог позволить себе сидеть, сложа руки, и смотреть, как Сунь Синьюй будут избивать, не тогда, когда она подставилась, чтобы защитить его. Он вскочил на ноги и стал быстро действовать. Однако, хотя его реакция и была быстрой, реакция Сунь Синьюй была не хуже. Она уже приготовилась встретить атаку Махана. Чвяк, бам, бах. Сунь Синьюй, способная на равных сражаться с Чжан Яном, могла с легкостью загнать этого бесполезного Махана, с которым у нее был просто огромный разрыв в навыках. Этот слабак мог лишь заблокировать несколько ударов, прежде чем, в конце концов, пасть под шквалом ее ударов. Он был избит и поставлен на колени. Если бы это происходило в игре, звезды над его головой успели бы сплясать не один хоровод. Сунь Синьюй полностью его подавила, он был просто грушей для битья. Отличный бой, молча похвалил Сунь Синьюй Чжан Ян. Но когда он понял, что грушей был сын начальника бюро общественной безопасности, он не мог не задуматься о последствиях такого избиения. Он мог лишь молча надеяться на то, что Сунь Синьюй сможет найти выход из этой ситуации для них обоих. «Стоп, хватит!» – закричал Чжанхэ Юань. «Эта женщина сумасшедшая! Как можно быть настолько кровожадной?» Сунь Синьюй, усмехнувшись, отступила. Дело было не в том, что она повиновалась Чжанхэ Юаню. На самом деле, она уже и так выбила весь дух из Махана. «Махан!» – послышался голос из дверного проема. Там стоял толстяк, ему было около 50 лет. Когда он увидел Махана уже лежит на полу, все его тело в синяках, лицо кровоточит, а сам тот в отключке, толстяк не мог не почувствовать боль и ярость. Он гневно проревел: «Чжанхэ Юань, что здесь произошло?» Глава 163.1. Сильная поддержка. Чжанхэ Юань хотел просто упасть в обморок. Таким образом, ему не придется сталкиваться со страшным взглядом Мауши, который вот-вот начал бы стрелять лазерами. Чжанхэ Юань был старым ветераном-офицером, его тело и здоровье всегда было в отличном состоянии, у него даже головокружения почти никогда не было. Нацепив маску непроницаемости, сначала он рассказал обо всем, что произошло между Сунь Синьюй и Маханом. Он был достаточно умен, чтобы опустить слова угроз, вроде «сучка и я выебу ее мозги», которыми воспользовался Махан. Затем он рассказал о том, как Махан хотел сблизиться с Сунь Синьюй, но, в конце концов, был ею отвергнут, что в итоге привело к его головной травме. Пока он все это рассказывал, в комнату зашел еще один высокопоставленный офицер. Это был Гу Цзюнь. Когда Чжан Хэ Юань связался с шефом, он попросил прийти и Гу Цзюня. Мао Ши, глава бюро общественной безопасности района Пинцзян, не боялся Гу Цзюня, но этот маленький капитан не мог справиться с гневом заместителя исполнительного директора. Гу Цзюнь – добрый человек среднего возраста, относящийся к соли земли. В возрасте 37 лет этот мужчина уже стал заместителем начальника. Его ждет светлое будущее, ему предстоит подняться по карьерной лестнице еще много раз. После того, как оба выслушали объяснение Чжан Хэ Юаня об этом небольшом инциденте, они застыли, словно статуи. Они должны были отлично владеть собой, чтобы суметь добиться того положения, которое занимали сейчас. Если бы кто-то из них оказался вспыльчив или эмоционально неуравновешен, его бы лишили занимаемой им должности сразу же, как только он показал бы свою плохую сторону. Мао Ши был настоящим боссом всего бюро, он знал обо всем, что происходит внутри департамента. Даже если бы он что-то вдруг забыл, на такой случай у него была секретарша, которая помогала ему с мелкими делами. Вот почему Мао Ши был прекрасно осведомлен об одном факте, что Сунь Синьюй находилась под крышей Гу Цзюня. Если бы расклад дел был другим, он бы с радостью спустил все это на тормозах. В каком-то смысле, он заставил бы Гу Цзюня сделать ему одолжение и завоевать его доверие. Таким образом, он смог бы даже подавить двух других любопытных заместителей. Тем не менее сегодня все было иначе. Человеком, получившим по лицу, был его сын, его единственный сын. Если бы он замял это дело, он не смог бы жить дальше. Кроме того, он позволил бы всему бюро считать, что Мао Ши уступает по силу Гу Цзюню. Его авторитет будет поставлен под угрозу. Мао Ши немедленно повернулся к Гу Цзюню, одарив его смертоносным взглядом. Тем самым он как бы имел в виду: «Не смей в это вмешиваться, иначе я проучу тебя как следует». Гу Цзюнь тяжело вздохнул. Честно говоря, Гу Цзюнь совсем не был знаком с Сунь Синьюй. Он лишь порекомендовал девушку на эту должность в качестве одолжения своему старому другу. Этот старый друг был таким же, как и он, заместителем исполнительного директора в департаменте торговли и коммерции. Поскольку у них были похожие положения, он без колебаний пристроил ее. Обычно Гу Цзюнь и Сунь Синьюй даже не контактировали, до этого он никогда не видел ее в лицо. Последнее, чего он ожидал, так это получить звоночек от Чжан Хэ Юаня, который сообщил ему, что Сунь Синьюй избила сына шефа Ма. Это был довольно неприятный сюрприз. Гу Цзюнь понял Мао Ши, тот был вспыльчив и обидчив. Того, кто посмел ударить его сына, не будет ждать ничего хорошего. Он не хотел обижать Мао Ши, но кто попросил его пристроить Сунь Синьюй? В конце концов, он должен был прийти сюда, чтобы урегулировать эту ситуацию. Однако когда он увидел взгляд Мао Ши, Гу Цзюнь понял, он не сможет защитить Сунь Синьюй, не вступив в конфликт с Мао Ши. Стоит ли ему идти на это, только лишь из-за далеко не близких отношений? Ответ был очевиден – нет. В конце концов, Гу Цзюню пришлось с горечью кивнуть. Этим он как бы говорил: «Делай, что хочешь, я не буду тебе мешать». После того, как Мао Ши заставил Гу Цзюня отступить, следующей на очереди была сама Сунь Синьюй. Он, убрав руки за спину и выпрямившись, встал, словно прирожденный лидер, и сказал: «Сунь Синьюй, ваша обязанность как представителя закона – защищать общественный порядок, не топтаться, как разъяренный зверь. Посмотрите на себя, кем вы стали. Вы даже посмели поднять руку на своего товарища-офицера. Учитывая ваше поведение, как я могу позволить вам и дальше защищать граждан? Люди вроде вас могут лишь позорить наше бюро. Люди будут смотреть на нас свысока». Пока он говорил, Мао Ши убрал руки из-за спины, став делать ими неистовые жесты, возбужденно указывая на Сунь Синьюй. Несколько человек снаружи услышали шум, но поскольку заместитель начальника и начальник лично присутствовали там, ни один из них не осмелился приблизиться. Они могли лишь стоять на расстоянии, прислушиваясь и наблюдать за происходящим. Большинство из них не знали, что же там происходит, однако, когда они один за другим слышали, как шеф Ма ругает Сунь Синьюй, начинали смотреть на нее жалостливым, сочувствующим взглядом. Урчание желудка. Бедный животик Чжан Яна урчал все утро. Он ничего не ел с прошлой ночи. С таким внезапным поворотом событий, Чжан Ян чудесным образом превратился из главного героя и во второстепенного персонажа. Ему было так плохо, что он уже был готов скоро отбросить коньки. Затем Чжан Ян тихо дернул рукав Сунь Синью и прошептал: «Ты точно справишься, холодная, как полярные ледяные пики». Эта женщина отнюдь не была глупой, она бы не ударила сына шефа, не имея никакого козыря в рукаве. Сунь Синью лишь холодно посмотрела на Чжан Яна, прежде чем повернуться к шефу. Уголки ее губ немного дернулись. К этому моменту Чжан Ян знал, что она даже не воспринимает ситуацию всерьез. Как и положено начальнику бюро общественной безопасности, этот человек использовал законы и дисциплинарный кодекс, чтобы надавить на Сунь Синьюй. Но то, как он говорил, так враждебно и злобно, казалось, что если он не вытащит Сунь Синьюй на улицу и не застрелит там же, он не успокоит ярость общественности. «У нас такая ответственная задача, но как мы можем защищать общество, пока она работает в бюро? Я настоятельно рекомендую отстранить Сунь Синьюй от ее обязанностей. Мы должны убрать эту гниль из наших рядов. Мистер Гу, что на это скажете вы?» — повернулся Маушит Гу Цзюню. Гу Цзюнь молча проклинал этого напыщенного болвана. Он уже выразил намерение держаться подальше от всего этого. Почему этот тупой шеф Ма обратно втягивает его в этот бардак? Разве он не знает, что Сунь Синьюй была рекомендована лично им? Если Гу Цзюнь согласится уволить Сунь Синьюй, это будет для него пощечиной. Таким образом он признает, что не смог верно оценить человека. Глава 163.2. Сильная поддержка. Гу Цзюнь не был мягким, как персик, легко поддающимся манипуляциям. Но в данном случае Сунь Синьюй была действительно по ту сторону закона. Она была первой, кто нанес удар. Гу Цзюню нечего было сказать по этому вопросу. Вздохнув, он обернулся. Мауши, горько улыбнувшись, повернулся и посмотрел на Сунь Синьюй. «Я объявляю, что Сунь Синьюй должна быть отстранена от исполнения всех своих обязанностей и лишена должности сотрудника Бюро общественной безопасности». Отец, отдышавшись какое-то время, Махан влетел на сцену и сказал: «Не увольняй ее пока что. Пусть она поработает на меня, я лично заставлю ее страдать». Мауши был зол, он чуть было не сделал несколько фейспалмов. Как у него мог быть такой тупой сын? Нельзя говорить нечто подобное в открытую. Он думает, что бюро общественной безопасности его игрушка. Какой же тупица. Он мог бы просто подождать, пока он уволит Сунь Синьюй, а затем арестовать ее за нападение, и уже потом делать с ней все, что ему захочется. «Заткнись». Мауши уставился на своего сына с предупреждением. Махан, тихо сев, замолчал. С другой стороны, Гу Цзюнь тихо хихикал. Тихий смешок был громче любых слов. Сунь Синьюй, ледяным взглядом уставившись на Мауши, сказала: «Ты уверен, что хочешь меня уволить?» Мауши засмеялся. «Ты думаешь, что я не смогу тебя уволить? Ты уверен, что хочешь меня уволить?» — спросила она еще раз. Мауши был в ярости. Он закричал: «Чжан Хэюань, надень на нее наручники. Хаэм, я предъявлю вам обвинение в умышленном нападении на офицера полиции. Это тяжкое преступление». Сунь Синьюй холодно засмеялась. «У тебя нет полномочий, чтобы уволить меня. Что она говорит? Она потеряла рассудок». Мауши еще сильнее разозлился от ее слов. Гу Цзюнь, стоя в другом конце комнаты, покачал головой. Он знал о козыре Сунь Синьюй, но кому-то так же выдающемуся, как Мауши, даже не придется беспокоиться о заместителе начальника отдела торговли и коммерции. Сунь Синьюй достала свой мобильный телефон и, быстро найдя номер, позвонила по нему. Мауши сердито уставился на Чжан Хэюаня, проревев: «Почему ты все еще стоишь? Ты ждешь, пока я лично арестую ее? Когда сражаются титаны, смертные могу лишь прятаться в страхе». Чжан Хэюань повернулся и посмотрел на Гу Цзюня. Он не мог ослушаться приказа Мауши, но он не хотел и обижать Гу Цзюня. Быть посредником – непростая задача. «Дядя Куань, это я. Как поживаете?» Когда все взгляды были направлены на нее, Сунь Синьюй спокойно разговаривала с членом своей семьи. Когда Чжан Хэюань наконец-то заметил, что Гу Цзюнь смотрел не прямо на него, он понял, что Гу Цзюнь ничего с ним сделает. Чжан Хэюань, собрав свою волю в кулак, подошел к Сунь Синьюй. «Маленькая Сунь, пожалуйста, посотрудничай со мной. Повесь трубку и заведи руки за спину». Вместо того, чтобы подчиниться, Сунь Синьюй, сделав несколько шагов вперед, передала телефон в руки Мауши. Она спокойно смотрела на него, указывая, что кто-то по ту сторону телефона хочет с ним поговорить. Мауши никогда не видел никого более сумасшедшего и смелого, чем Сунь Синьюй. Он, немного посмеявшись, сказал: «Кто я, по-твоему? Я глава Бюро общественной безопасности, кто-то высокого ранга. Не все могут просто со мной поговорить. Мауши, возьми проклятый телефон, сукин ты сын». Хотя это и шло из динамика телефона, пусть это было не громко, но предельно ясно. Прежде чем Мауши мог дальше хвастаться, он застыл на месте, услышав этот голос. Этот голос, ему знаком этот голос, это был Куань Пэнфэй, городской секретарь города Чжоушу. Иногда он улыбался, словно ребенок, получивший конфетку, когда ему звонил этот человек. Но сейчас, этот городской секретарь, человек еще более высокого ранга, сейчас был доведен до такого состояния, что проклинал прямо по телефону. В этот момент ему стало ясно, что эта женщина, Сунь Синьюй, очень необычная женщина. Мауши твердо верил, что даже если бы эта ситуация произошла не с Сунь Синьюй, а с собственным сыном Куань Пэнфэя, он не был бы так взволнован. В лучшем случае, он просто извинился бы перед соответствующим департаментом. Но теперь даже достойный Куань Пэнфэй потерял самообладание. Это могла означать лишь то, что Сунь Синьюй была кем-то еще более важным. Насколько же влиятельна эта женщина? Должно быть, она стоит на одном уровне с государственной властью. В одно мгновение Мауши был ошеломлен. Его руки дрожали, когда он тянулся к телефону в руках Сунь Синьюй. Он чуть не уронил телефон, когда попытался поднести его к левому уху. «Да-да, это секретарь Куань, ах-ха-ха, да, это Мауши, что? Нет, нет, нет, я не это имел в виду. Да, да, да, мы в окружном бюро Пинцзян будем сотрудничать с секретарем». Любой человек со средним уровнем интеллекта мог понять, что человек на другом конце телефона был кем-то более высокого ранга, чем Мауши. Он должен быть кем-то на уровне руководителя города. Секретарь Куань, в городе Сутун было очень мало руководителей с именем Куань. Тем не менее был только один руководитель города с таким именем, то есть Куань Пэнфэй, городской секретарь. Срань господня. Любой, кто понимал всю серьезность ситуации, резко вздохнул. Подумать только, она могла просто взять телефон и позвонить городскому секретарю, чтобы он помог ей. Насколько же влиятельна эта женщина? Все стали по-другому смотреть на Сунь Синьюй. Раньше они смотрели на нее покровительственно и жалостливо, но теперь они были просто в восторге от нее. Гу Цзюнь был опустошен сожалением. Если бы он только встал на защиту Сунь Синьюй, то получил бы хорошую оценку со стороны городского секретаря. О, Господи! Он был всего лишь маленьким офицером. Если бы он только мог познакомиться с городским секретарем и поладить с ним. Замначальника Гу так завидовал, что нельзя было описать словами, как он себя чувствовал. Он перевел взгляд на Сунь Синьюй и стал изучать ее. Эта всегда холодная женщина оставалась спокойной и ледяной. Даже после такого переполоха с начальником она не потеряла самообладание, оставаясь хладнокровной и беспристрастной. Это было похоже на то, что она только что отбила своей массивной грудь пули, словно сдула пылинки с рубашки. Основываясь на более чем десятилетнем опыте работы в полиции, Гу Цзюнь пришел к выводу, что с этой женщиной шутки плохи. Но когда он прошелся взглядом вокруг, заметив Чжан Яна, он улыбнулся. Этот молодой парень выглядел так, словно был довольно близок с Сунь Синьюй. Возможно, он мог бы воспользоваться этим молодым человеком. Глава 164.1. Девушка. Мауши осторожно и почтительно передал телефон обратно Сунь Синьюй, таким жестом, которым давал сдачу кассир в супермаркете. Но это было нечто большее. Словно человек, что стоял перед Мауши, был не его подчиненным, а его матерью. В этом жесте полностью сочетались нервозность и уважение. Сунь Синьюй, взяв телефон, убрала его в карман, беспечно говоря: «Так я все еще уволена, ау». Эти слова, словно были прямым ударом, как соль на рану. Мауши проглотил ее острые, словно нож, вонзающийся в грудь, слова, но все же горько улыбнулся девушке. «Что ты такое говоришь, маленькая Сунь, офицер закона, офицер народа, все всегда равнялись на тебя. Помни о своих заслугах». В другом конце комнаты Махан был уже полностью опустошен жадностью и гневом. Его лицо уродливо искривилось. Парень думал, что сможет заполучить в свои руки эту сучку, заперев ее на несколько дней, вытворять с девкой все, что ему захочется. Никогда бы Махан не мог подумать, что будет так легко остановлен. Буквально выражаясь, его отец получил такой большой член, что даже не был уверен, что он сможет устоять. Хоть парень и был слишком в себе самоуверен, он не был глупцом. Махан знал, когда стоит отступить, особенно, когда даже кто-то, вроде его отца, склонил голову перед Сунь Синьюй. Как теперь Махан мог ей противостоять? Сунь Синьюй была сыта по горло этой драмой отца и сына. Она пошла навстречу Чжан Яну, махнув ему пальцами. «Следуй за мной». Чжан Ян целый день смотрел кино, разворачивающееся прямо перед ним. Если бы он не был голоден, то не позволил бы этому кончиться так быстро. Встав, он пошел навстречу Сунь Синьюй, чувствуя себя немного неудовлетворенным. Все, кто был по ту сторону, завистливыми взглядами смотрели на Чжан Яна. Эта женщина была богиней закона, могущественное существо, получившее поддержку городского секретаря. Любой, кто был с ней хоть в каких-то отношениях, был самым удачливым ублюдком на свете. «Не говорите мне, что вы не хотели бы, чтобы она была вашим другом». Сунь Синьюй прошла некоторое расстояние, прежде чем быстро повернуться к лицу Махана. Махан угрожающе поднял лицо. Чвяк. Сунь Синьюй врезала еще разок по его жалкому лицу. «Арх!» – завыл Махан. Кровотечение, которое совсем недавно прекратилось, снова началось. Она просто ударила в лицо сына прямо перед его отцом. Однако у Мауши не было выбора. Это было очевидно. Он продолжал улыбаться, не показав даже намека на боль или гнев, словно Махан больше не был его сыном, а Сунь Синьюй неожиданно стала его собственной дочерью. Внимательно наблюдая за Сунь Синьюй, сердце и разум Чжан Яна бушевали. Он действительно верил, что даже когда у него будет гигантское состояние в 20 миллиардов или даже в 200 миллиардов, Мауши все равно не позволит ему такого. Он бы даже не стал стоять на месте, если бы Чжан Ян ударил его сына, как Сунь Синьюй только что влепила ему прямо перед лицом Мауши. Это была истинная сила власти. Честно говоря, Сунь Синьюй ударила первой. Если бы Мауши принял решение выдвинуть ей обвинение, никто бы его не остановил. Но, впоследствии, ему пришлось бы столкнуться с гневом городского секретаря, человека более высокого ранга, который с легкостью мог бы позаботиться о нем, простом офицере. Мог ли Мауши все это скрыть? Мог ли он действительно заставить замолчать всех, кто был в этом замешан? После того, как будет проведено расследование, все скрытое станет явным. И как только Мауши сдаст, Сунь Синьюй займет его место. Тогда Мауши не только не сможет отомстить, но и загубит свою карьеру и потеряет свою должность. Кроме того, его могут даже посадить в тюрьму за нарушение бог знает какого закона. Поговаривают, что когда человек почувствовал вкус власти, он не сможет прожить без нее и дня. Распробовав силу своей власти, думаете ли вы, что человек будет готов бросить все и начать все сначала? Если такое действительно случится, боги, должно быть, просто игрались с его жизнью. Вот почему Мауши решил терпеть все это, даже если не мог все это пережить. Чжан Ян мог лишь представлять себе истинную силу власти. Но сегодня, в этот день, он по-настоящему понял, что значит быть человеком, облеченным властью. Независимо от того, выберет ли Лю Вэй в этой жизни себе в качестве врага Чжан Яна, Чжан Ян будет первым, кто, подняв молот справедливости, поразит человека, разрушившего его предыдущую жизнь. Для этого он должен тщательно и хорошо подготовиться. Такой человек, как Лю Вэй, был не просто случайным человеком из богатой семьи. Он был вором в законе, настоящим криминальным авторитетом, мастером, обладающим состоянием мультимиллионера. Если Чжан Ян хочет вести с ним войну, только деньги не будут достаточно эффективны, как и многое другое. Этот мир несправедлив. История пишется кровью проигравших. Выживают только сильнейшие. Заиметь парочку знакомых в полиции может оказаться полезным, когда Лю Вэй решит воспользоваться своими грязными трюками, чтобы саботировать Чжан Яна. Мысли Чжан Яна были довольно спокойны, но когда он повернул голову, чтобы посмотреть на прекрасную Сунь Синьюй, он не мог не улыбнуться. Сунь Синьюй, заметив его милую, теплую улыбку, отреагировала довольно холодно. «Хватит улыбиться, как извращенец. Пошли со мной в тренировочный зал, мы поборемся еще раз. В этот раз я тебе не проиграю». Чжан Ян немедленно остановился, жестом показывая ей сделать то же самое. «Стой! Королевство не может бросать в битву голодных солдат. Дай мне хоть что-нибудь поесть». Сунь Синьюй повернулась и увидела часы, показывающий 11 утра. Потом, вздохнув, она воскликнула: «Хорошо, давай пообедаем вместе, и даже не думай сбежать». Оба покинули участок и направились перекусить в соседний ресторан. Будучи любителем хорошо поесть и пропустив один прием пищи, Чжан Ян закал целых 5 тарелок риса, словно голодный лев. Другие посетители ресторана были просто в шоке от такого зверского аппетита. Какого? Прямо рядом с этим обжорой сидит красивая стильная девушка, обученная манерам. Как она может так просто сидеть рядом с ним, даже не пытаясь его остановить? Она пытается быть смешной, что она пытается сделать? Чжан Ян, конечно же, заметил любопытные взгляды других посетителей, но решил просто их игнорировать. Все, о чем он заботился, как бы набить до краев свой пустой желудок. «Ты закончил? Тогда пойдем». Сунь Синьюй была довольно неуклюжей, позволив Чжан Яну заплатить за еду. Оба вернулись в участок, направившись прямо в спортзал. Они переоделись в свою спортивную форму, которая была похожа на форму тхэквондо или карате, что облегчало захват, поскольку она была довольно свободной. В тренажерном зале и во время спарринга нельзя носить обувь. Вы должны знать, что обувь сильно влияет на силу вашего удара. Тем не менее, это был обычный спарринг, а не бой на смерть. Чвяк, чвяк, пак, пак. Начало их битвы было свирепым. Во время их спарринга большинство офицеров участка отправились на свой заслуженный обед. Единственным, кто сейчас был в спортзале, Чжан Ян и Сунь Синьюй. Помимо грохочущего звука ударов и пинков, остальная часть участка была погружена в гробовую тишину, что еще больше усиливало звук от ударов. Уровень мастерства Сунь Синьюй был довольно высок, но ежедневные тренировки Чжан Яна доказали, что он стал еще сильнее. В начале спарринга оба были примерно равны по силам, но мере того, как спарринг стал затягиваться, естественное строение и сила мужчины стали демонстрировать большие преимущества. Дыхание Сунь Синьюй становилось все громче и громче, ее удары стали терять свою разрушительную мощь, даже ее скорость замедлилась. Чвяк! Чжан Ян, подобно тигру, бросился на нее, опрокидывая на землю. Сунь Синьюй устала, она потеряла большую часть своих сил. Она хотела уклониться от его рывка, но собственное тело ее не слушало. Ее силой повалили на землю. Чжан Ян в этот момент оказался довольно близок к ней. Оба находились в паре дюймов друг от друга, после чего он засмеялся. «Ледяная королева, признай свое поражение. Будь то реальная жизнь или игра, ты никогда не сможешь меня победить». Ее щеки покраснели от гнева. Глаза девушки, сузившись, блеснули намерением убивать. Чжан Ян был в шоке. Возможно, он сказанул лишнего, но потом он понял, что обе его руки сжимали ее сладострастную грудь. Вау! Тело этой королевы – настоящая находка. Чжан Ян знал, что его рука была достаточно широка, чтобы держать в руке баскетбольный мяч, но он даже не мог должным образом обхватить эти арбузы размера Super XL. Эта непревзойденная мягкость и пикантность была по-настоящему экстравагантной. Это чувство было настоящим блаженством. Тело Чжан Яна погорячило, вызывая определенный флаг. С тех пор, как он переродился, он не занимался этим, даже не удовлетворял сам себя. Количество волнения заставило Чжан Яна отреагировать самым мужественным образом. Он, быстро убрав руки, невинно улыбнулся. «Мне очень жаль, это была ошибка, я не специально». Сунь Синьюй, отвернувшись от него, встала и кинулась в раздевалку. «Пак, пак, пак», можно было услышать звук ее тяжелых шагов, когда две ее стройные и светленькие ножки бежали по комнате. Чжан Ян повернулся и посмотрел на свои ладони. Он вспомнил времена, когда обменивался ударами с Сунь Синьюй и неизбежно пользовался ею. Примерно 30 секунд спустя Сунь Синьюй вышла из раздевалки и подошла к Чжан Яну с пистолетом в руке. Он мог почувствовать сильное убийственное намерение, которое источало буквально все вокруг нее. Глава 164.2. Девушка. Пистолет находился все еще в кобуре, но женщина изо всех сил пыталась открыть кобуру, чтобы вытащить пистолет. Вы могли бы заметить, что девушка не соображала. Ее дыхание было довольно рваным и неровным. Ее зрачки бесконтрольно сокращались и расширялись. Пот капал на кожу, подобную шелку. Ее руки и ноги дрожали в ярости. После многочисленных попыток она, наконец, открыла кобуру, вытащила револьвер и взвела его. Качак. Предохранитель был снят. Увидев дуло, смотрящее прямо на него, Чжан Ян не мог не подумать, что она действительно может нажать на курок. Эта женщина набралась смелости, чтобы ударить сына человека прямо перед ним, она не будет дважды думать, чтобы выстрелить в человека, который домогался до нее, до ее груди. Дважды. Ах, какое везение! Это был третий раз, когда он находился по ту сторону пистолета. Чжан Яну было все равно, что Сунь Синью арестуют за убийство. На этот раз он должен был думать о себе. Если он умрет, все, что задумал сделать, окажется напрасным. Миллионы решений стали прокручиваться в его голове. Стоит ли ему молить о пощаде? Судя по всему, этой ледяной женщине было бы наплевать на его мольбы. На самом деле, несмотря на это, она может стать еще более агрессивной и застрелить его. Она может даже стрелять в него по одному патрону, медленно его убивая, заставив его мучиться и страдать, прежде чем он умрет. Стоит ли ему выхватить пистолет? Но это была Сунь Синьюй, женщина, которая могла драться с ним на одной скорости. К тому времени, когда Чжан Ян сможет приблизиться, он получит парочку новых отверстий в груди или, может, между глаз. У Чжан Яна появилась внезапная мысль. Он вспомнил, как смотрел очень старый фильм, вспомнил сцену, которую он мог бы повторить, чтобы спасти себя. Чжан Ян, опустив руки, пристально уставился на Сунь Синьюй, а затем во все горло закричал: «Я люблю тебя!» Сунь Синьюй была ошеломлена. Первый раз в своей жизни Чжан Ян стал свидетелем того, как вечно ледяная Сунь Синьюй выразили хоть какие-то эмоции. Ее пальцы даже близко не были к спусковому крючку. «Отлично, это может сработать!» Чжан Ян заставил себя успокоиться и относиться к Сунь Синьюй, как к боссу в игре, которого надо победить. Первое. Снизить ее защиту. 5 стаков подавления брони. Я больше не могу врать себе. С тех пор, как я увидел тебя, я по уши влюбился в тебя. Медленно произнес Чжан Ян. Он изо всех сил старался построить предложение правильно. Парень изначально не умел уговаривать женщин. Сунь Синьюй оставалась неподвижной. Но она продолжала слушать. Это хорошо. Она собирается слушать и дальше. Если бы он услышал звук выстрела, даже в его призрачной форме, ему бы негде было спрятаться. Отлично, ее защита снижена. Теперь пора использовать супернавыки. А вот и горизонтальный удар с разрушительным ударом. Пристрели меня, если ты этого хочешь. Я не буду держать обиду на тебя. Пасть от твоих рук было бы моей величайшей честью. Чжан Ян продолжал отвлекать ее. Сунь Синьюй молча продолжала стоять на месте. Она лишь смотрела на Чжан Яна своими прекрасными глазами. 1 минута, 2 минуты, 8 минут, 9 минут. Чжан Ян продолжал смотреть на нее, стоя неподвижно. В своем сердце он буквально кричал: «О, Господи, не могла бы ты, пожалуйста, поторопиться и принять решение? Ты хочешь, чтобы я умер? Просто скажи, Господи, я жду, пока ты здесь принимаешь это решение уже целую вечность». Наконец-то, Сунь Синьюй опустила свой пистолет и засунула этот предмет насилия обратно в кобуру. Повернувшись, она посмотрела на Чжан Яна и сказала: «Хорошо, с этого момента ты мой парень». Чжан Ян впал в ступор. Что, это все? У него было еще несколько трюков в рукаве. Может быть, он стал главным героем романа? Стать центром огромного гарема с тысячей женщин, присмыкающихся пред его ногами, одетых в западные одежды, просто продемонстрировав какой-то потрясающий ход или что-то еще? Сунь Синьюй оставалась все такой же крутой и безэмоциональной, даже объявив Чжан Яна своим парнем. Она сказала: «Мало кто может одолеть меня. В конце концов, мне все равно когда-нибудь придется выйти замуж. Если ты думаешь, что сможешь доказать свою ценность, я не против дать тебе шанс. О, пожалуйста, ты не против, зато я против». Чжан Ян тяжело вздыхал в сердцах. «Ах, пожалуйста, прости меня, Линь Юй. Если бы я не соврал ее, у меня не было бы шанса встретиться с тобой в будущем». Хэмэмэм, должен ли он первым попросить расстаться? Нет, это невозможно. Зная ее, Сунь Синьюй войдет в состояние берсерка. Не будет ничего удивительного, если она возьмет пистолет и в этот раз действительно застрелит его. Похоже, ему придется подождать, пока Сунь Синьюй сама попросит расстаться. Он должен показать, что он не подходит ей на роль мужа, только на роль хорошего друга. Таким образом, он сможет спасти свою задницу и сохранить эти дружественные, суперполезные отношения с ней. «Мне пора идти, до дома доберешься сам», — сказала, поворачиваясь, Сунь Синьюй, направляясь в раздевалку. Чжан Ян, с облегчением вздохнув, пошел в свою раздевалку. Только тогда он понял, что весь пропитался потом, его форма прилипла к спине. Он вспомнил, как выглядела Сунь Синьюй, когда была словно чудо-женщина, готовая убить его в любой момент. Холодок пробежался по его спине. Черт, эта ледяная королева слишком сумасшедшая. Переодевшись в свою одежду, Чжан Ян отправился домой. По пути он затерялся в своих мыслях. Сколько бы он ни думал об этом, он не мог спокойно думать. Он просто не знал, что делать дальше. Ах, блять, я перейду этот мост, когда дойду до него. Эта ледяная королева не может прийти ко мне домой и приставить к моей голове пистолет, чтобы заставить заняться с ней сексом. Затем Чжан Ян, улегшись на диван, надел игровой шлем и вошел в игру. «Маленькая Ян, почему ты так задержался?» Толстый Хань немедленно отправил ему лично сообщение. «У тебя была веселая ночка?» «Хи-хи-хи-хи, веселая, моя задница», — ответил Чжан Ян. «Ах, да, у меня плохие новости», — заплакал Толстый Хань. «Имперское небо уже победили четвертого босса во внутренних помещениях замка». Чжан Ян нахмурил бровь. «Так быстро?» «Да», — сказал Толстый Хань. «Боюсь, что они могут зачистить весь данж, прежде чем мы сможем даже приступить к его зачистке. Они могут получить в свои руки достижение первой крови». Чжан Ян засмеялся, сохраняя спокойствие. «Все в порядке, все в порядке». Несмотря на то, что он сказал, после обеда Чжан Ян зашел на официальный форум, чтобы спекулировать ответами других игроков. На этот раз игрок «Марсианская Родина» хвалил ребят из «Имперского неба». Он даже сказал, что игрок «Один удар меча» может быть единственный игрок, который может посоперничать с на данный момент самым популярным игроком, Чжан Ю. «Один удар меча» может даже превзойти Чжан Ю. До сих пор остальные супергильдии все еще сражались за третьего босса, но «Имперское небо» уже победили четвертого босса под управлением «Одного удара мечом». Их гильдия прочно схватилась за преимущество в получении достижения первой крови. Обсуждение на форуме получило поддержку и согласие многих игроков. Остальные, те, кто был поклонниками «Одинокого пустынного дыма», не присоединились к дискуссии, так как Чжан Ян и его команда уже давно приступили к зачистке этого данжа. Они оставили комментарий, говорящий: «Просто подождите и увидите». 7:30 вечера. Чжан Ян вошел в игру и собрал Хан Инсюэ и банду, начав зачистку внутренних помещений замка. Сунь Синьюй была холодна, как всегда. Она даже не выразила никаких признаков дружелюбия к Чжан Яну после своего заявления. Иногда, когда Чжан Ян плохо соображал, он думал о событиях, которые произошли сегодня утром, как о плохом сне. «Динь, вы вошли в замок Призрачной Луны. Внутренние помещения замка, хардкор». Группа вошла в данж через главные ворота, попав в замок Оборотня. Как только они прошли через ворота, их встретил большой зал. Обстановка была сумрачная. Сотни мужчин и женщин, экстравагантно одетых, счастливо танцевал под романтическую музыку, распространившуюся по всему воздуху. В комнате также присутствовала группа из 10 человек, и возле лестницы, ведущей на второй этаж, стояла стройная, изящная, красивая благородная женщина. Одна ее стройная ручка держалась за перила лестницы, а во второй же был бокал вина. Эта дворянка была тем же человеком, с которым Чжан Ян столкнулся в садах данжа. Это была Дженни, жена мастера Уоллера. На этот раз она была не каким-то случайным монстром, а серо-серебряным боссом. Дженни, жена мастера Уоллера, серо-серебряный, гуманоид, уровень 44 хп. 1-200-000 группа не могла приступить к убийству босса, сначала не уничтожив миньонов. Обезумевшие гости, элита, гуманоиды, уровень 41 хп. 82-000, те, у кого есть навыки ауры, пожалуйста, активируйте их прямо сейчас. Каждый раз, когда вы входите или выходите из игры, система автоматически отменяет их. Возьмите себе это в привычку, включать навык ауры каждый раз, как вы заходите в игру, сказал Чжан Ян. О, черт, я совсем забыла включить ауру, закричала Вэй Янер, активируя свою ауру силы лишь после того, как Чжан Ян об этом напомнил. В общей сложности в группе было 5 различных носителей ауры. Так как у сотни выстрелов и толстого Ханя были одинаковые ауры, их эффекты не будут складывать и их можно рассматривать как одну ауру. Аура силы, аура живучести, аура компаньона и аура жизни. Каждый получил эффект от 4 аур. «Звездный свет, начинаем бой!» — крикнул Чжан Ян. Глава 165.1. Первый босс — Дженни. Бесконечный звездный свет тут же использовал бросок щита, выманивая сразу же 3 элитных монстров. Издав внезапный рев, кучка из 11 монстров направилась к нему, к крича что-то вроде «Незваный гость, прочь, разделение щита, преданность, сильный молот». Он сразу же загрил их. Остальная часть команды немного подождала, прежде чем вмешаться в бой, также используя свои АИ-навыки. Чжан Ян не стал присоединиться к бою. Пройдя вперед, он направился ко второй группе монстров. Они, сразу же зарычав, бросились к нему. Ярость крови. Плюс 30 ярости. Как только Чжан Ян должен был ввязаться в битву, он сразу же отступил. Но, сумев отойти лишь на 4 шага назад, монстры появились прямо перед ним. Свощ. Горизонтальный удар. В одно мгновение большинство монстров получили огромный урон в более чем 1500 единиц. Использование АИ-навыков было наиболее эффективно во время такого рода ситуаций. Чвяк. Громовой удар. Снова всплыли несколько значений урона. На этот раз Чжан Ян нанес всего лишь около 200 плюс единиц урона каждому из существ. Но что более важно, теперь все они были замедлены. Чжан Ян собрал своих монстров и рванул обратно, чтобы присоединиться к бесконечному звездному свету. Он собрал их, чтобы сгруппировать их вместе с монстрами бесконечного звездного света. С таким количеством монстров, а и навыки каждого из членов команды будут наиболее эффективны, экономя им как время, так и навыки, которые они используют. По логике системы, если в данже было много монстров, сила атаки каждого монстра должна быть уменьшена. Будь все иначе, ни один танк не смог бы взять на себя то количество урона, которое могли бы нанести эти монстры вместе. Собранные монстры должны иметь приблизительно 800 единиц урона. До сих пор Чжан Ян и Бесконечный Звездный Свет получали менее 300 единиц урона. Ханин Сюэ было достаточно легко полностью их вылечить. К тому моменту, Чжан Ян уже изучил навык, называвшийся «Ударная волна». Он мог оглушить всех окружающих его монстров на 4 секунд, и так каждые 20 секунд. Чертовски мощный навык. Атакующая сила группы и так была довольно высока, а учитывая дополнительные эффекты от нескольких аур, скорость убийства поднялась на совершенно новый уровень. Всего за минуту, первая группа монстров была уничтожена, а у второй осталась лишь треть жизни от их полного значения. Звездный свет, вытаскивай следующую группу монстров, приказал Чжан Ян. Поскольку вторая группа монстров сосредоточилась лишь на Чжан Яне, Бесконечный Звездный Свет мог спокойно прекратить свои атаки, не притянув к себе ни одного монстра. Когда Бесконечный Звездный Свет привел третью группу монстров, вторая уже пала под их напором. Сунь Синью и остальные атакующие даже не успели отдохнуть. Следующая волна монстров прибыла, а они все продолжали рубить и взрывать. Чжан Ян лишь слегка улыбнулся, почувствовав удовлетворение от атакующего прогресса команды. Затем он взялся вытянуть четвертую группу монстров. Ву-ху-ху, это потрясающе! Счастливо визжала Вэй Янер, подрывая ряды монстров своим раскалывающим торнадо. Она могла нанести, по крайней мере, 1900 единиц урона каждому монстру за один каст, кулдаун же составлял всего лишь 5,5 секунд. Уровень ее атаки уже давно превзошел таковой Чжан Яна, она была настолько сильна, что Бесконечный Звездный Свет испытывал трудности, стараясь удержать агро всех монстров. Некоторые монстры были на грани от и почти дошли до того, что вот-вот нападут на Вэй Янер. К счастью, Чжан Ян был достаточно быстр, чтобы привлечь внимание монстров. После нескольких горизонтальных ударов и громовых ударов, почти все монстры обратили свое внимание на него. «Что ты делаешь? Ты хочешь, чтобы я утомилась до смерти?» – закричала Ханин Сюэ. «Атакующий может немного отдохнуть, чтобы перевести дыхание, но у целителя даже нет времени, чтобы вытереть пот со лба. Если целитель отстанет хотя бы чуть-чуть, то танки могут погибнуть». И Чжан Ян, и Бесконечный Звездный Свет по очереди притягивали все больше и больше монстров, поэтому у Ханин Сюэ не было свободной минутки, чтобы перевести дыхание. Она чувствовала, что может в любой момент упасть от истощения. Чжан Ян, увидев, как она расстроилась, лишь рассмеялся. «Не похоже, что у тебя кончается мана. Зачем тебе отдыхать? Это будет лишь пустая трата времени. Гра, черт тебя побери!» Она не могла просто проигнорировать своего товарища по команде и встать отдохнуть. Девушка должна была проглотить это и продолжать исцеление. Группа за группой, все больше монстров присоединялись к ним, благодаря Чжан Яну и Бесконечному Звездному Свету. Группа прогрессировала так быстро, что ни у кого из них не было времени, даже, чтобы просто собрать трофей. В награду за классовый квест 30 уровня, нарцисс мечты не взяла пассивный навык, дающий 75% уменьшения потребления маны, но вместо этого она взяла пассивный навык, увеличивающий на 15% увеличение урона от всех огненных атак, однако, пройди она его на S-сложности, то могла бы получить 20% пассивный бонус. Это было весело, когда пиромант взрывает монстров, волна за волной, пока его мана не закончится, разумеется. В лучшем случае, ее могло хватить на две волны, прежде чем она была вынуждена выйти из битвы и начать пожирать еду, регенерирующую ману, дабы скорее восстановить свои потери. Команда была сильной и быстрой, им потребовались всего лишь 10 или около того минут, чтобы уничтожить сотни монстров в этом величественном зале. Весь этаж был заполнен монетами, случайными предметами и снаряжением. Им потребовалось еще 3 минуты, чтобы все это разобрать. «Как нам сражаться с этим боссом?» – спросила Вэйянер. После сбора всех предметов, тела монстров исчезли из зала, оставив его чистым и пустым. Глава 165.2. Первый босс – Дженни. У босса есть 3 навыка. Чжан Ян уже сделал шаг, чтобы вспомнить стратегию битвы. Он записал их в небольшой блокнот. Первый навык – она выбирает случайного игрока и помещает его в своего рода тюрьму примерно на 5 или 6 секунд. В этот период заключенные будут терять энер. Заключенный не может использовать какие-либо навыки, как и применять любые зелья. Лишь целитель может восстановить его энер. Вот почему в этом данже должны быть 2 целителя. Если кто-нибудь попадет в тюрьму, один целитель будет лечить танка, а другой того, кто попал в тюрьму. Ханин Сюэ закричала: «Эй, тупица, пожалуйста, добавь еще одного целителя в группу. Я не могу так много исцелять в одиночку. Я так устала». «Хорошо, как только я найду хорошего целителя для нашей группы, я его добавлю», — ответил Чжан Ян, словно он вовсе не это имел в виду. Затем Вэйянер указала на недостаток наличия в группе лишь одного целителя. «Что, если в тюрьму закинут ее, она не сможет исцелять сама себя?» Чжан Ян, рассмеявшись, сказал: «У меня есть агрессия авангарда и жертва, чтоб прикрыть ее, но если эту сучку выберут дважды, тогда ничего не поделаешь. Нам просто может не повезти». «Хм, что еще?» — спросила Вэйянер. «Второй навык, как у сестры босса, случайным образом выбирает игрока и контролирует его. Думаю, что навык невозможно отменить. Он спадает лишь после фиксированного периода времени». Третий навык – берсерк. Ну, технически это своего рода пассивный навык берсерка. Он добавляет 10% урона в секунду и будет складываться до бесконечности и может быть рассеян лишь тогда, когда мы перетащим босса на ледяное пятно, которое появится, когда начнется битва. Чжан Ян закончил свое объяснение. «Ну, в целом, с ним довольно легко сражаться. Может, начнем?» — просигнализировал Чжан Ян. «Сотни выстрелов, сотня выстрелов, атакуй босса разочек, вытащи его сюда, ледяное пятно там не появится». «Хорошо». Сотня выстрелов направил лук на босса и пустил стрелу навстречу ей. «Пью, а какой дикий, нецивилизованный ублюдок посмел ворваться на мой банкет?» Дженни в ярости топнула по лестнице. Сотня выстрелов попал в поле ее зрения, она вынула длинный черный кнут из черт знает какого места и ударила им. Ярость крови. Рывок. Чжан Ян поднял меч, резанув босса. 613, 1540, 1429. Чжан Ян быстро загрел босса, накидывая на нее подавление брони, чтобы уменьшить ее защиту на 50%. Затем Дженни повернула взгляд на Чжан Яна и ударила его своим кнутом. «Я потратила так много времени и усилий, чтобы украсить этот банкетный зал, а вы просто ворвались сюда и убили всех моих гостей. Вы испортили мой банкет. Я убью вас всех. Я убью всех вас, дикари». Блок. Плюс 30 ярости. 321. Блок. Отражение урона. 642. Удар щитом. Всего лишь через 2 секунды босс снова атаковал Чжан Яна. На этот раз у него не было блока, и юноше пришлось принять этот удар. 2112. Хм. Не так уж и плохо. Босс наносит лишь около 3000 урона. Чжан Ян напал на босса, разговаривая с Ханин Сюэ. «Эй, когда босс кого-нибудь выберет, я хочу, чтобы ты исцеляла только его. Думаю, что смогу продержаться, как минимум 5 секунд. Нарцисс с мечты. Прими молниеносное наказание», — закричала босс. Свет скользнул по полу. Затем нарцисс была немедленно телепортирована ко входу, будучи заключенной в большой световой барьер. Внутри барьера ее бесконечно поражало молниями. Динь. Дженни использовала молниеносную тюрьму. Наносит 2000 естественного урона каждые 2 секунды. Длительность 6 секунд. 2000. Зап. У нее был очень низкий уровень НР, всего лишь 3840 жизней. Она умрет после 2 ударов молнии. Ханин Сюэ быстро кинула сначала святой щит, а затем блестящий свет, наконец, используя исцеляющую связь. Исцелив более 4000 НР, целительница быстро использовала регенерацию, оставляя ее в покое. Одного святого щита было достаточно, чтобы поглотить не менее 2000 урона. Чжан Ян Мок использовал блок раз в 6 секунд, он потерял лишь 2000 жизней. Для него это было лишь каплей в море, учитывая, что его максимум был целых 7000 жизней. 90%. Ты осквернил меня, аристократку, настоящую аристократку. За содеянные грехи тебе придется заплатить. Джен негромко зарычала, все ее тело становилось больше, мгновенно превращаясь из красивой благородной женщины в зверского серебристо-коричневого оборотня. Динь. Джен не использовала пробуждение оборотня. Наносимый ею урон увеличивается на 10% каждую секунду. Чжан Ян, быстро изучив зал, нашел ледяное пятно. Затем хранитель потянул оборотня к нему. 10%, 20%, 30%. С каждой секундой урон босса становился все больше и больше. Если бы Чжан Ян не использовал блок, он бы получил увеличенный урон от 2-3 тысяч до целых 4. К счастью, ледяное пятно было неподалеку от него. Когда босс получил более 8 стаков бафа, Чжан Яну удалось притащить ее волосатую задницу на ледяное пятно. Динь. Навык пробуждения оборотня закончился и исчезнет. Босс потеряла форму оборотня, медленно возвращаясь к своей человеческой. Хотя она, возможно, восстановила свое человеческое «я», одежды на ней уже почти не было. Куски порванных одеяний просто свисали с ее тела, и только лишь маленькие кусочки ткани, словно случайно, прикрывали ее интимные части тела, показывая всем остальным большое количество, свободное от одежды, кожи. Вахуу. Такие большие, такие красивые. Глаза толстого Ханя и бесконечного звездного света извращенно заблестели, слюни чуть ли не рекой текли, когда они говорили. Это настоящее подавление брони, толстый братан. Они должно быть минимум размера 34D, нет, разумеется. Акх, так сильно хочется их потрогать. Вы оба можете просто умереть. Насмехалась Ханин Сюэ. Бесконечный звездный свет, ты будешь моим рабом. Служи мне, как своему истинному хозяину. Джен не вытащила, снова черт знает откуда, длинный лук, выпустив стрелу в направлении бесконечного звездного света. Динь. Игрок бесконечный звездный свет попал под действие эффекта искушения души. За мою госпожу! Закричав, бросился звездный свет навстречу толстому Ханю. Он, подняв молот, ударил охотника. Какого хера? Почему ты выбрал меня? Тут есть и другие, мог бы выбрать их, ублюдок! Закричал толстый Хань. Ха-ха-ха-ха-ха. Вэй Янер, схватившись за живот, бесконтрольно засмеялась. Это то, чего вы заслуживаете, извращенные собаки. Глава 166.1. Легкомысленная горничная. Разрывная стрела. Охотник, направив свой лук с натянутой на тетиву стрелой, сделал выстрел в сторону бесконечного звездного света, накладывая на него ошеломление. Голова бесконечного звездного света стала вращаться так, словно он был пьян. Толстый Хань сразу же разорвал дистанцию с бесконечным звездным светом. Когда защитник оправился от ошеломления, толстый Хань использовал сотрясение мозга, замедляя его на 4 секунды. Сотня выстрелов тоже использовал сотрясение мозга, как то ли эффект толстого Ханя закончился. После того, как 3 стака эффекта раба, что были наложены на бесконечного звездного света, он восстановил контроль над своим собственным персонажем. Затем группа перенаправила свои усилия на уничтожение босса. Как первого босса во внутренних помещениях замка, победить Дженни было не так уж и трудно. До тех пор, пока группа могла рассеять пробуждение оборотня и оказывать своевременную помощь игроку, попавшему в молниеносную тюрьму, все будет отлично. Тем не менее такое было возможно лишь при идеальном раскладе. В случае же с командой Чжан Яна, у нее был один недостаток. Тот факт, что у них был лишь один целитель. Босс, наконец, заключил Ханин Сюэ в ловушку, когда она использовала молниеносную тюрьму в 4-й раз. Чжан Ян быстро отреагировал, используя жертву, чтобы защитить ее. Он также активировал навык замены слуги. Когда молнию ударила Ханин Сюэ, и над нее, и над Чжан Яном, стали выскакивать системные уведомления. Предотвращено, предотвращено, предотвращено. Иммунитет, иммунитет, иммунитет. По прошествии 6 секунд, Ханин Сюи снова вернулась к группе. Они буквально предотвратили катастрофу. 80%, 70%, 60%. Под массированной атакой всей группы, НР босса были словно тофу. Хрупкий, тонкий, легко разрушаемый. Команда победила ее менее чем за 4 минуты. Это было довольно просто. Вскрикнула Нарцисс, протягивая руку вверх и расслабляясь. Однако несмотря на то, что девушка сказала, она понимала, что победа команды лежит в структуре группы, в ее составе. Если бы у них был чуть более слабый танк вместо Чжан Яна, который, возможно, не сумел бы затащить босса на ледяное пятно, чтобы рассеять пробуждение оборотня, они бы были полностью уничтожены боссом. Вот почему сильный танк представляет душу, мозги и силу группы. Роль Чжан Яна в качестве основного ее члена являлась сильным столпом, на котором держалась вся группа. Ву-ху-ху. Время для добычи. Вэйянер, наклонившись, стала собирать дроп с босса. К добыче все отнеслись с пренебрежением, ведь они совсем недавно победили желто-золотого босса. Этот же был всего лишь серо-серебряного уровня, дроп которого теперь считали просто мусором. Кровавый нагрудник, серо-серебряная, кожаная броня, защита. Плюс 12 живучесть. Плюс 96 сила. Плюс 16 ловкость. Плюс 48 требования к уровню. 43 игрока стали разыгрывать кожаную броню, но сотня выстрелов сумел обыграть двоих своих конкурентов. Вэйянер подняла еще два предмета, обнаружив, что оба были всего лишь зелено-медного уровня. Она не удержалась и высунула язык, пренебрежительно фыркнув в сторону трупа босса. «Блин, жадная тварь!» Чжан Ян засмеялся. «Эй, ты не можешь просто взять и обвинить этого босса в жадности. Я уже говорил тебе раньше, во всех данжах в будущем не будет ничего ценного». «Да, а почему нет? Ты тупая?» Чжан Ян сделал фейспалм, и от его реакции Вэйянер почувствовала себя несчастной. Она подняла кулак в воздух и показала его Чжан Яну. Хранитель, рассмеявшись, решил объяснить маленькому глупому отродью. «Попробуй подумать об этом пару секунд. Если бы игроков всегда окружали данжи, в которой они могут фармить лучшие снаряжения, как только достигают нужных уровней, чтобы победить тамошних боссов, кто тогда будет сражаться с полевыми боссами? Но, данжи в хардкорном режиме довольно жесткие, чувак», сказала Вэйянер, пытаясь оправдать свои слова. «По словам разработчиков игры, обычный режим данжей будет достаточно легок, чтобы его могла пройти любая группа. Что касается трудного режима, лишь 10% игроков смогут его пройти. Тогда, если взять приблизительное значение в общей массе, пройти данж на хардкорном режиме может попробовать лишь 1% игроков. Имей это в виду и слушай дальше. Как ты думаешь, сколько игроков играют в эту игру? По крайней мере, сейчас в онлайне находится 50 миллионов игроков, чему равен 1% от 50 миллионов игроков. Примерно 500 тысяч, не так ли? Теперь представить все это себе в большем масштабе и подумай, что произойдет, если хардкорный режим будет зачищен этими игроками 500 тысяч раз. Теперь подумай, сколько всего существует полевых боссов в игровом мире. 50, 100, даже если ты перевернешь весь мир вверх дном, побываешь и в высоких небесах, и в палящих низах ада, ты, вероятно, сможешь найти не больше 200 боссов. Дроп полевого босса гораздо более ценен и силен, чем жалкий дроп с хардкорных боссов данжей. Естественно, и победить их будет нелегко. Как ты думаешь, зачем разработчики потрудились создать этих боссов? Для украшения, Вэйянер поцарапала голову и расширила глаза, посмотрев на Чжан Яна. Она будто была все еще смущена тем, что только что сказал Чжан Ян. «Итак, мы теперь забьем на данжи». Чжан Ян напрягся так сильно, что вены на его лбу чуть не лопнули. Он, тяжело вздохнув, закричал: «Из какого дома пропал этот глупый ребенок? Пожалуйста, отвези ее домой». Вэйянер была возмущена этим и вытащил свое оружие. «Нуба-танк, продолжишь называть меня глупой, и я действительно врежу тебе, маленькая соплячка. Это ты стала жаловаться на то, насколько жадным был босс, не так ли?» Вместо этого начал смеяться Чжан Ян. «Дроп с боссов подземелий будет становиться все хуже и хуже. Кроме того, уровень снаряжения всегда будет на уровень ниже, чем уровень того снаряжения, которое мы могли бы фармить с полевых боссов. В этом и заключается важность и ценность полевых боссов. В далеком будущем, когда нам нужно будет сражаться с мировым боссом, потребуется целая гильдия, тысячи игроков, чтобы бороться с ним 7 дней и 7 ночей, сколько понадобилось Богу, чтобы победить его. Как ты думаешь, обычный хардкорный босс сможет быть настолько жестким? Ниех, высунула свой язык Вэй Янер, ты, снова сделал фейспалм Чжан Ян, ты все еще не поняла, не так ли? Ниехихихихи, Вэй Янер честно кивнула головой. Чжан Ю, теперь, когда ты все это так объяснил, тогда какой смысл нам вообще зачищать подземелья? Сотня выстрелов не был глупцом, но поскольку Чжан Ян объяснил что-то простое и так сложно, он тоже начал чувствовать смущение. Заполнить пробелы полевых боссов, объяснил Чжан Ян. Я объяснил это раньше. Полевых боссов такого же уровня крайне мало. Так мало, что если бы мы хотел разделить босса на всех игроков, получится даже меньше, чем один босс на целый миллион игроков. Вполне вероятно, что я дал слишком неточную оценку. Следуя такой логике, у игроков не было бы боссов, которых они могли бы убивать и, следовательно, не было бы хорошего снаряжения, не так ли? Вот для чего нужны подземелья. С тремя различными уровнями сложности, в итоге, останется лишь один, который подходит для вас, чтобы вы смогли зарядить данж.